Глава 21. Дуэль. Бригантина Спенсера скрипела, покачиваясь на волнах. Джулия выглянула из камеры и, убедившись, что поблизости никого нет, вышла в темный коридор, двигаясь осторожно и стараясь не шуметь. Девочка услышала голоса, но, к счастью, они доносились издалека. Свернула в другой коридор пошире и ощутила сильный и такой отвратительный запах, что невольно зажало нос и рот. Откуда-то несло чесноком и мокрой шерстью. Пытаясь разобраться в лабиринте коридоров, Джулия припомнила, что ее сначала повели вниз по короткому трапу, а потом заставили повернуть налево и подталкивали до самой камеры. Девочка стала размышлять, как перебраться с судна на сушу. Может, поискать на палубе шлюпку? Нет, слишком опасно. Да и с веслами, в отличие от Джейсона, прекрасного гребца, она вряд ли справится. Если же прыгнуть за борт, то, пожалуй, удастся доплыть до берега так, чтобы ее не заметили. — Приведите его сюда! — донесся с палубы резкий голос капитана Спенсера. — Привести кого? — с тревогой подумала Джулия. Она подошла к трапу, ведущему наверх, и взглянула снизу вверх на палубу. Небо прояснялось, ливень, бушевавший еще несколько минут назад, превратился в морось. Палубу Мэри Грей освещали потрескивающие факелы, источавшие в холодном утреннем воздухе густой маслянистый дым. Спенсер стоял, уперев руки в бока. Он ожидал появления человека, которого поднимали на палубу. Осторожно поднявшись по трапу, Джулия выглянула из проема и заметила неподалеку пару пороховых бочек и деревянную скамью, которые могли бы послужить ей хорошим укрытием. Убедившись, что поблизости нет обезьян, она быстро вышла на палубу и спряталась за бочкой. Отсюда она увидела на другом конце палубы капитана Спенсера и какого-то человека в плаще с капюшоном. Девочка легла на палубу, желая остаться незамеченной. — Чего ты добиваешься всей этой клоунадой? — спросил Спенсер человека, который переступил фальшборт. Джулия посмотрела на него, и сердце у нее замерло от испуга. На палубе стоял Блэк Вулкан. Машинист поезда бросил к ногам Спенсера белую простыню в знак того, что прибыл для переговоров. Он тяжело дышал и выглядел очень усталым. Под мышкой он держал деревянную шкатулку, украшенную изящной резьбой. — Рад снова видеть тебя, — проговорил он, отдышавшись. — Что-то с трудом верится в это, Блэк, — заметил Спенсер. — Немало времени прошло, верно? — Не для меня. А вот ты, я вижу, уже старик. Чем старее человек, тем мудрее. Избавь меня, пожалуйста, от своих сентенций. Давай прямо к делу. А дело очень простое. Перестань обстреливать город и уходи. Только и всего? — усмехнулся Спенсер. Для начала достаточно, — улыбнулся Блэк Вулкан. Отдай мне Улисса Мура, и тогда я обдумаю твое предложение. Я предлагаю договор. Боюсь, ты не понял меня, Блэк. Я никогда ни с кем ни о чем не договариваюсь. Или ты отдаешь мне Улисса Мура, или я сотру с лица земли один за другим все дома в Килморской бухте, пока не выгоню его из укрытия. — Если не возражаешь, выскажу и свое мнение, — невозмутимо продолжал бывший железнодорожник. — Ты, по-моему, сильно заржавел. Уходи в открытое море и возвращайся туда, откуда явился. Может, так тебе удастся спастись? — А иначе? — А иначе сюда прибудет полиция. Войска. Все это новые люди, и к встрече с ними ты не готов. У них есть мощное оружие, способное поразить цель на расстоянии многих километров. Они потопят тебя еще раньше, чем успеешь отдать своим обезьянам приказ поднять якорь. Ты блефуешь, Блэк, и очень неудачно. Ты ведь прекрасно знаешь, что никто не явится сюда, во всяком случае не успеет, потому что я отправил Джона Ду за сведениями, которые меня интересуют. Девочка уже здесь, а другого близнеца тоже вскоре доставят сюда, можешь не сомневаться. Ты все тот же негодяй. «Дети в этой истории ни при чем!» — гневно произнес Блэк. «Приведи мне Улиса Мура, и я не трону их!» «Давай договоримся, Спенсер!» Блэк опустил шкатулку на палубу и пинком швырнул ее в сторону пирата. «Что это?» — спросил тот, остановив шкатулку ногой. «Вызов!» — ответил Блэк Вулкан. — Если я одержу верх, забираешь свою команду и снимаешься с якоря, и больше тебя никто нигде никогда не видит. Победишь ты, скажу, где находится Улис Мур. Спенсер открыл шкатулку. В ней лежали два старинных пистолета с рукоятками из слоновой кости. «Какой смысл бросать мне вызов?» — ухмыльнулся пират. «Я не могу умереть, и ты это знаешь». Блэк Вулкан поднял бровь. «Я в этом не уверен». Спенсер взял один пистолет, повертел его в руках, внимательно осмотрел, взвесил, заглянул в ствол и заключил. «Прекрасное оружие. Улис Мур, в обмен на твой уход из Килморской бухты», — напомнил Блэк. Вытянув перед собой руку с пистолетом, пират задумчиво проговорил. «Всего один выстрел». «Да, всего один выстрел», — медленно повторил машинист. Спенсер опустил оружие. «Кто мне гарантирует, что ты действительно знаешь, где находится Улис Мур?» «А кто мне гарантирует, что ты покинешь Килморскую бухту, если я одержу победу?» «Даю слово пирата». «А я даю слово железнодорожника», — твердо сказал Блэк. Спенсер задумался. Стало слышно, как потрескивают факелы. «У меня другой вопрос. Если убью тебя, как ты скажешь мне, где находится Улис Мур?» — произнес пират, поглаживая рукоять пистолета. «Стреляй так, чтобы я не сразу умер. Тогда успеешь подойти ко мне и услышишь мои последние слова», — спокойно ответил Блэк Вулкан. «Договорились», — согласился Спенсер. Человек в плаще с капюшоном, до сих пор державшийся в стороне, вдруг встал между ними и произнес: «Мы так не договаривались». Услышав эти слова, Джулия тотчас узнала по голосу женщину, которая открыла ее камеру, по сути освободив девочку. Женщина откинула капюшон, и Джулия увидела, как по спине ее рассыпалась копна рыжих волос. Увидев женщину, Блэк покачнулся, словно перед ним возник призрак. «Не может быть!» — прошептал он. «Ты! Это ты!» «Я, папа!» — ответила Обливия Ньютон. Блэк не верил своим глазам. До этой минуты он считал, что его дочь погибла в пасти кита, когда отправилась на поиски первого ключа. Он был убежден, что она пропала навсегда вместе с директором школы Мариэтом, который вел моторную лодку, когда они с Пенелопой отправились в море. И вот она стоит перед ним на мокрой от дождя палубе Мэри Грей. В этот момент почти одновременно прозвучали два выстрела. Обезьяны завизжали и запрыгали между вантами. Джулия увидела, как Блэк и Обливия схватились за грудь и рухнули на палубу. Спенсер подержал в руках дымящиеся пистолеты, потом отшвырнул их в сторону. От ужаса Джулия не смогла даже закричать. Она просто смотрела, как Спенсер опустился на колени возле Блэка и грубо повернул его к себе. Старый машинист был еще жив, вокруг него растекалась лужа крови. — Скажи, где он? — Где старик? — потребовал ответа пират. Глаза Блэка были закрыты. Он пробормотал что-то, но Спенсер не разобрал слов. — Что ты сказал? Повтори. — Тебе этого не понять. С трудом проговорил старый железнодорожник и поднял руку, желая ухватиться за куртку пирата. Спенсер злобно встряхнул его. «Говори!» Блэк насмешливо улыбнулся. «По-моему, он сейчас...» «Где?» — крикнул Спенсер. «Вместе с женой, которую любит. Прошептал бывший железнодорожник и умер. «Нет», — подумала Джулия, — «этого не может быть». Ей казалось, она видит какой-то кошмарный сон. Такое не могло происходить на самом деле. В нескольких шагах от девочки шевельнулась Обливия Ньютон и с огромным трудом повернулась к ней. «Мне жаль», — проговорила она чуть слышно. «Я ведь только хотела вернуться. Беги, Джулия, беги, бегите все!» — добавила Обливия из последних сил. Джулия. Она всех удерживала энергично и разумно, с аккуратностью и гениальностью, типично женскими. Но она, я думаю, никогда не открыла бы дверь четырьмя ключами.